Отец Эйлиф был маленький, тщедушный человечек с небольшим круглым животиком, придававшим ему немного смешной вид. Он был очень неказист. Люди, разговаривавшие с ним много раз, с немалым трудом узнавали потом священника, столь обыкновенно было его лицо. Волосы у него и кожа были одинакового цвета, красновато-желтого, как песок, а круглые голубовато-водянистые глаза невыразительны. По характеру своему он был тих и робок, но магистр Гюннюльф говорил, что отец Эйлиф так учен, что тоже мог бы сдать экзамен на ученую степень, будь он хоть немного увереннее в себе. Но гораздо больше, чем своей ученостью, был он украшен чистотой жизни, смирением и искренней любовью ко Христу и его церкви. Происхождение он был низкого, и хотя был немногим старше Гюннюльфа, сына Николауса, однако казался почти старообразным. Гюннюльф знал его с той поры, когда они учились с ним вместе в школе в Нидросе, и всегда говорил с большой любовью об Эйлифе, сыне Серка. По мнению Эрленда, им в Хьюсабе посадили не очень-то важного священника, но Кристин сразу же преисполнилась доверия и любви к нему. Кристин продолжала жить с ребенком в маленькой горенке, даже после того, как побывала в церкви и очистилась. Это был тяжелый для нее день. Отец Эйлиф ввел ее под руку в церковь, но не посмел причастить ее тело Христово. Она исповедалась ему, но за то, что и она была повинна в смерти другого человека без покаяния, отпущения этого греха, ей придется искать у архиепископа. В то утро, когда Гюннюльф сидел с ней, и душа ее терзалась, он внушил Кристин, что как только для нее минует опасность телесной смерти, она должна будет немедленно искать душевного исцеления. Как только она почувствует себя достаточно здоровой, ей придется исполнить свой обет святому Улову. Теперь, когда своим заступничеством он спас ее ребенка для света и чистой купели крещения, она должна сходить босая на его могилу и возложить там свой золотой венец, почетное украшение девственницы, которую она оберегла столь плохо и носила не по праву. И Гюннюльф посоветовал Кристин подготовить себя к такому делу уединенной жизнью, молитвами, чтением и размышлением, а также поститься, но умеренно, ради грудного ребенка. Эрленд смотрел вслед своей молодой супруге со страстной тоской, когда встречался с ней во дворе. Такой красавицей, как теперь, она никогда еще не была. Высокая, стройная, в простом темно-коричневом платье из некрашенной сермяжной ткани, грубая полотняная косынка, покрывавшая ее волосы, шею и плечи, только еще резче подчеркивала, какой ослепительной белизны стала у нее кожа. Когда лучи весеннего солнца падали на лицо Кристин, свет словно просачивался глубоко в ее тело, так она была ясна. Глаза и губы у нее как бы просвечивали насквозь. А если Эрлин захотел в горенку взглянуть на ребенка, Кристин опускала большие белые веки, когда он смотрел на нее, и она казалась такой скромной и целомудренной, что Эрлин не смел коснуться даже руки ее своими пальцами. И когда она держала ноги у груди, то прикрывала краешком головной повязки едва заметный кусочек своего белого тела. Положительно, все задались целью отправить его супругу прямо на небо, отняв у мужа. Так шутил Эрленд полусердито, беседуя с братом и тестем, когда по вечерам они сидели в большой горнице, одни лишь мужчины. Хьюсабю превратился прямо в соборную церковь. Сейчас тот Гюннюльф и отец Эйлиф, да тестя можно считать за полусвященника, а теперь из него хотят сделать тоже. Итого будет 3 священника в одной усадьбе. Но те только смеялись над ним. В эту весну Эрлин, сын Николауса, много занимался хозяйством. Нынче в должное время все изгороди были исправлены и навешаны ворота. Запашка полей и весенний сев закончены благополучно и своевременно, и Эрлинд закупил великолепный рогатый скот. Ему пришлось обречь на убой значительную часть прежнего к Новому году, да и большой беды в этом не было, столько было у него старой и жалкой скотины. Эрлинд нашел людей гнать смолу и изготовлять бересту, и дома в усадьбе были исправлены, и крыши починены. Такого порядка в Хьюсабюи в заводе не было с тех самых пор, когда старый господин Никволаус был в расцвете сил. Правда, люди знали, что Эрлинд искал советы и поддержки у отца своей жены. Вместе с ним и с братом своим священником Эрлинд разъезжал по всей округе, гостя у друзей и родственников, когда у него бывал досуг от всех этих работ. Но теперь он же ездил благопристойно, с двумя-тремя проворными и усердными слугами. А прежде у Эрлинда было обыкновение разъезжать повсюду с целой свитой распущенных и буйных головорезов. И вот всякие сплетни и толки среди народа, так долго кипевшего гневом на Эрлинда за его бесстыдный образ жизни, запущенность и разрушение в Хьюсабю, теперь стали затихать, переходя в добродушную шутку. Люди, улыбаясь, говорили, что молодая супруга Эрлинда многого достигла за 6 месяцев. Незадолго до дня святого Бутолва Лавран, сын Бьоргюльфа, уехал в Нидрос в сопровождении магистра Гюннюльфа. Священник пригласил его в гости на те несколько дней, которые Лавран собирался посвятить посещению храма святого Улова и других церквей города перед тем, как ехать домой на юг. Он расстался с дочерью и ее мужем в любви и дружбе. Кристин должна была идти в Нидрос через 3 дня после праздника святых мужей из Селье. Позднее, в последних числах месяца, в городе уже начиналась суета и толкотня в связи с праздником святого Улова, а до этого времени архиепископа не было в городе. Накануне вечером в Хьюсабе приехал магистр Гюннюльф. А на следующее утро, с позаранку, он отправился вместе с отцом Эйливом в церковь отслужить утренню. Роса серым войлоком покрывала траву, когда Кристин шла в церковь, но солнце золотило лес на вершине холма, а на склоне в зарослях куковала кукушка. Видимо, Кристин ожидала хорошая погода во время ее паломничества. В церкви никого не было, кроме Эрлинда, его жены и священников на освященных хорах. Эрлинд искоса взглянул на босые ноги Кристин, каково ей стоять на холодном, как лед, каменном полу. Ей придется пройти 3 мили, и ее будут сопровождать только их молитвы.